Между тем испанцы, страдавшие от набегов флебустьеров, с чрезвычайным беспокойством смотрели на их окончательное воцарение на Антильских островах. Чтобы их колонии не уничтожались, а торговля не замерла, важно было не позволять флебустьерам основывать долговременные, хорошо укрепленные поселения. Поэтому следовало принять решительные меры против тех, кого они считали пиратами, и навсегда уничтожить их разбойничьи гнезда, ставшие уже грозной силой. Поэтому адмирал Дон Фердинанд Толедо, которого мадридский двор назначил командующим флотилией, отправленной в 1630 году в Бразилию сражаться с голландцами, получил приказ уничтожить по пути гнезда ехидн, основанные флебустьерами на острове Сент-Кристофер. Внезапное появление этого мощного соединения перед островом привело его обитателей в испуг. Объединенных сил французских и английских авантюристов, их отчаянного мужества было недостаточно для того, чтобы отразить такое грозное нападение. После ожесточенной битвы, где множество флебустьеров, особенно французских, было убито, остальные сели в легкие пироги и укрылись на соседних островах. К сожалению, мы вынуждены сказать, что англичане постыдно бежали в самом начале сражения и в конце концов решили капитулировать. Половину из них отослали в Англию на испанских кораблях, остальные обязались покинуть остров как можно скорее. Это обещание, естественно, было забыто тотчас после отъезда испанского флота. Впрочем, эта экспедиция была единственной серьезной мерой, предпринятой испанцами против флебустьеров. Французы оставили острова, на которых укрывались, и возвратились на Сент-Кристофер, где вновь поселились, подравшись прежде с англичанами, захватившими их земли, но которых они заставили вернуться в старые границы. Замечание странное и доказывающее, что флебустьеры были не разбойниками, как их старались представить, а жители острова Сент-Кристофер выделялись среди всех колонистов кротостью нравов и вежливостью обращения. Предания об этом, оставленные первыми французами, поселившимися там, сохранились даже до нынешних времен. В 18 столетии Сент-Кристофер называли «кротким островом», а на Антильских островах есть пословица, которая гласит: «На Сент-Кристофере живут дворяне, на Гваделупе — мещане, на Мартинике — солдаты, на Гренаде — чернь». Довольно долго положение дел оставалось таким, как мы его описали. Флебустьеры, делаясь все смелее, расширили арену своих подвигов и еще больше возненавидели испанцев, прозвавших их ворами. На своих легких пирогах подстерегали они богатые корабли, плывшие из Мексики, решительно нападали на них и возвращались на Сент-Кристофер с добычей. Колония преуспевала. Земли обрабатывались с усердием. Эти люди, в сердцах которых не оставалось никакой надежды возвратиться в Отечество, совершали подвиги с лихорадочной горячностью людей, укрепляющих могущество своей новой родины. Так, через несколько лет после истребления поселения испанцами, остров Сент-Кристофер снова сделался цветущей колонией, по милости своего плодородия, энергии и смышленности его жителей, но в особенности благодаря труду обязанных работников компании. Теперь настала пора рассказать, какой участи подвергались эти несчастные. Компания посылала на острова людей, нанимаемых ею на 3 года. Все годились для нее — крестьяне, ремесленники, даже врачи, которые в убеждении, что их призывали заниматься своим делом в колониях, прельщались обещаниями, которые работодатели им расточали. Но как только они подписывали согласие, компания смотрела на них, как на людей, принадлежавших ей телом и душой. А когда они приезжали в колонию, агенты продавали их плантаторам по 30 и 40 икю за душу. И это среди белого дня, в присутствии губернатора. Таким образом, они становились настоящими рабами колонистов, осужденными на самые трудные работы. Эти несчастные люди, так недостойно обманутые, подвергались побоям, изнемогали от усталости в убийственном климате, и умирали по большей части прежде, чем наступал третий год, который должен был возвратить им свободу. Притеснение зашло так далеко, что многие господа вздумали продлить трехлетнее рабство. В конце 1632 года колония на острове Сент-Кристофер взбунтовалась. Обязанные работники, которым хозяева отказывались возвратить в срок свободу, взялись за оружие и приготовились атаковать колонистов с той энергией отчаяния, которой не сможет противостоять никакая сила. Деснамбюк сумел уговорить их сложить оружие и избегнуть кровопролития только обещаниями выполнить их справедливые требования. Когда впоследствии во Франции узнали о печальном положении работников, стало почти невозможно найти желающих наниматься на работу, так что агенты были вынуждены ходить по площадям и перекресткам и набирать бродяг. Напоив их, заставляли подписывать обязательства, которые те уже не могли нарушить. В продолжении этого рассказа нам еще придется говорить об этих людях. Прибавим только слово о несчастных, которых Англия отправляла на острова с теми же самыми условиями. Если участь французских работников была ужасна, то у английских работников она просто отвратительна. С ними обращались варварски. Брали в рабство на 7 лет. А когда наступала пора возвратить свободу, поили до пьяна и, пользуясь невменяемым состоянием, заставляли подписывать новые обязательства на такой же срок. Кромвель после разграбления Драгеды продал более 30 тысяч ирландцев на Ямайку и Барбадос. Во время войны с Ирландией в 1640 году английские войска под командой Кромвеля после ожесточенного штурма взяли ирландскую крепость Драгеду и устроили в городе жесточайшую резню. Около 2000 этих несчастных успели спастись на корабле, который по своей неискушенности в мореплавании они пустили по воле ветра и волн, и течение прибило их к Эспаньоле. Эти бедные люди, будучи без провизии и средств, все умерли с голоду. Их кости, побелевшие от времени, долго оставались на мысе Тибурон, в месте, которое было названо по причине этой ужасной катастрофы бухтой Ибернийцев. Название это сохранилось до сих пор. Иберния — античное и средневековое название Ирландии. Читатель, надеемся, простит нам эти подробности об острове Сент-Кристофер. Нам необходимо было объяснить читателю эти события, чтобы впоследствии к ним не возвращаться. Теперь мы продолжим наш рассказ, которому предшествующие главы служат прологом. И, перескочив одним прыжком пространство между островом Сент-Маргарит и Антильским архипелагом, мы перенесемся на остров Сент-Кристофер через несколько месяцев после побега, мы не смеем сказать освобождение, графа Луи де Бармон Сен-Эктера. Глава 13. Совет флибустьеров. Прошло несколько лет, не принесших значительных перемен в колонии. Флибустьеры все с тем же ожесточением совершали набеги на испанцев, потери которых были, однако, не столь значительны, как можно было бы ожидать. В один прекрасный день люгер с 4 пушками и с экипажем из 40 человек бросил якорь у острова Сент-Кристофер, гордо подняв французский флаг. Экипаж высадился, познакомился с обитателями острова и изъявил желание поселиться здесь.